«А знаете что?» Варвара Михайловна выдержала паузу, словно собираясь поразить Никиту одним словом. «Знаете, что Родион вас ненавидит?» «Меня?» «Вас, пожалуй, больше, чем меня». «Но за что?» «Вероятно, за то, что знает, как я...» Она потянулась к Никите, приподнявшись и наклонив к его плечу голову, может быть, для того, чтобы тише и внятнее выговорить какие-то слова. Но неожиданная сила оторвала ее от Карева. Между ними стоял Родион. Помутневшими, осоловелыми глазами он оглядел их по очереди. Никита отшатнулся от него. Варвара Михайловна вскинула руки к лицу, не то за тем, чтобы оградиться, не то отвести Родиона в сторону. Остановившись посредине тротуара, они задержали движение. Кое-кто из прохожих обошел их, кое-кто зазевался и стал... — Ты с ума сошел? — воскликнула Варвара Михайловна. В ее голосе не было ни тени испуга. Она смотрела на мужа с необыкновенным любопытством. Лицо ее сильнее, чем всегда, переливалось яркими красками. Она бросила взгляд на Карева. Предвкушение какого-то восторга озарило ее на секунду, но тут же с отчаянием и тоской она проговорила. — Карев, Никита, что же вы? Он стоял неподвижно, отчужденный, немой, безразличный и лениво разглядывая Родиона. Казалось, он не мог преодолеть томительного приступа скуки. Родион перевел дыхание, шагнул к Никите. Рот его перекосился, точно ему было страшно трудно разжать челюсти. «Барчук!» — выговорил он тихо. И вдруг быстро повернулся, опять засунул руки в карманы и плечами растолкал толпу. Он шел, наклонив голову, бороздя тупым взором дорогу, задевая прохожих. Он не заметил, как миновал свой дом и спохватился в незнакомой улице. Спустя полчаса он был дома. У него накопилось много дел. Потертый мягкий портфель разбух и стал похож на ведро. В трех книгах торчали закладки. Уже давно надо было прибрать на столе записочки, вымазанные ротатором бумаги, сугробами громоздились повсюду. Родион уселся за работу. Кажется, никогда в жизни она не шла у него так гладко и споро. Ни одного лишнего поворота руки, ни колебаний, ни раздумья. Бумага прочитана, карандаш делает на ней пометку, она послушно ложится в сторону, на ее место появляется другая. Портфель опустошен до самых сокровенных глубин. Из ведра он делается тряпкой, потом, начиненный отобранными бумагами, принимает вид вполне приличного средней упитанности делового портфеля. Ненужные бумажонки, циркуляры, приказы, протоколы, выписки из резолюций летят в угол позади стола, сугробы тают, среди отдельных белоснежных пятен возникают проталинки зеленого сукна, проталинки постепенно сливаются в сплошное зеленое поле. Стол чист. Родион берется за книгу. Страница, еще страница. Какая отчетливая и ясная мысль! С какой остротой различает Родион ее движение, как простые и точные слова. Родион слышит, как возвращается Варвара Михайловна, как она проходит к себе. Страница за страницей, страница за страницей. Варвара Михайловна пьет чай, ложечка позвякивает в чашке, крышка сахарницы захлопнулась резко и кратко, как затвор винтовки, нож, сорвавшись с хлеба, визгливо скрипнул по тарелке. Страница за страницей. Уж близки выводы. Книга ведет к ним бесстрашно, словно лоцман вводит судно в бухту. Варвара Михайловна ложится спать. Она подвинула к кровати стул. Она расшнуровала башмаки. Жестяные наконечники шнурков отщелкали по полу, похожие на тиканье маятника, удары. Варвара Михайловна легла. В тишине внимание выпрямляется, как по отвесу. Мысль — точно стекло. Она существует, но сквозь ее прозрачность видна хорошо различимая даль. Еще одна глава, еще одна. Страница за страницей, страница за страницей. Глухая, беззвучная ночь.